Глава 11. На каком уровне формируются конфликты? Осталось нам с вами, друзья, еще кое-что узнать. На каком же все-таки уровне могут формироваться конфликты? Сейчас мы с вами подробно разберем каждый из них. Индивидуальный уровень. Это самый очевидный и самый узнаваемый уровень. Конфликт формируется тогда, когда нечто происходит лично с человеком, когда он сталкивается с неожиданной, стрессовой или травмирующей ситуацией. Ребенка оставили одного в садике, и он переживает конфликт разделения, который позже может проявиться экземой или дерматитом. Подростка высмеяли перед одноклассниками, возникает конфликт самообесценивания, который отражается на мышцах или костях. Взрослого человека внезапно уволили с работы, тело реагирует, как будто он потерял территорию, и это может вылиться в скачки давления или проблемы с сердцем. На этом уровне конфликт всегда имеет четкую связь с событием. Человек может сказать: после этого случая у меня началось родовой или генеалогический уровень. Но не всегда конфликты рождаются только в нашей собственной жизни. Иногда они приходят к нам из глубины рода. Непрожитые боли и драмы предков могут передаваться детям и внукам словно наследство. Бабушка потеряла ребенка в войну, и внучка живет с необъяснимым страхом потери близких. Прадед лишился земли, и потомки ощущают нехватку места и безопасности, словно им все время не хватает своей территории. Мама пережила аборт, и ребенок несет в себе чувство вины или страха жить. Человек может говорить: «У меня все в порядке», но внутри как будто живет чужая боль. Это и есть родовой уровень. Тело хранит память не только о нашей, но и о семейной истории. И здесь я сделаю важное отступление. Родовые конфликты и психосоматика рода – это настолько обширная и глубокая тема, что я напишу для вас отдельную книгу, посвященную именно этой теме. Она требует огромного погружения, в котором будут и теоретические объяснения, и практики для работы с родовыми сценариями. Внутриутробный уровень. Внутриутробный уровень – это отдельный пласт нашей истории. Это время, когда мы были в животике у мамы, когда все, что она чувствовала, думала и проживала, становилось частью нашего собственного опыта. Именно здесь закладываются первые контуры того, как работает наша вегетативная нервная система, как мы переживаем опасность и безопасность, как тело учится дышать, расслабляться, накапливать или расходовать энергию. Это самый главный момент запуска многих будущих программ. Ребенок еще не может объяснить происходящее словами, но его организм уже делает выводы по дыханию матери, по ее сердцебиению, по гормонам стресса, которые проходят через плаценту, по ритмам сна и бодрствования, по тому, как течет сама беременность и как проходят роды. Такая тихая биография фиксируется в теле. Настраиваются реакции симпатической и парасимпатической систем. Формируются эпигенетические метки, выстраивается базовый тонус доверия к миру или ожидания опасности. Идея о том, что дородовый и родовой опыт влияет на психику и здоровье, появилась не вчера. Еще Зигмунд Фрейд намекал, что ранние доязыковые переживания оставляют глубокий след. Но именно Отто Ранг первым вынес эту тему на первый план. В книге «Травма рождения», 1924 год, он описал сами роды как первичную психическую травму. Переход из теплой безопасной среды в мир яркого света, звуков и сжатия. Опыт, который задает матрицу последующих реакций на стресс и отделение. Позже Нандер Фодор и Фрэнсис Мотт развили эту линию. Они рассматривали внутриутробную жизнь как период, когда ребенок уже помнит телом, улавливает состояние матери, ее страхи и надежды, и на этой основе формирует бессознательные ожидания от мира. В медицинско-акушерской плоскости Мишель Аден добавил важные кирпичики, как гормональная экология беременности и родов, контакт кожи к коже и раннее кормление формируют базовые чувства безопасности, а значит и будущие паттерны реакции на стресс. Самую целостную психологическую карту перинатального опыта дал Станислав Гроф. Он описал четыре перинатальные матрицы как четыре погоды сознания, которые телесно переживаются еще до слов. Первое – океаническое единство поздней беременности. Мир безопасен, все течет. Вторая – начало схваток при закрытой шейке. Давление без выхода, переживание безысходности и сжатия. Третье – продвижение по родовым путям. Борьба, напряжение, всплеск энергии и агрессии, встреча со страхом. Четвертое – рождение и освобождение. Облегчение, свет, дыхание, первое «я могу». Эти матрицы не просто красивые метафоры. Они объясняют, почему в похожих жизненных ситуациях у разных людей включаются разные телесные сценарии. Один замирает и не дышит, другой прорывается любой ценой. Третий ждет помощи извне, четвертый облегченно отпускает. В психосоматических подходах конца 20 века эта тема получила свое место и язык. Рютгер Хаммер, формулируя законы германской новой медицины, подчеркивал, что первый биологический шок может произойти еще в утробе. Если мама переживает внезапный, драматический, изолирующий конфликт, плод встраивается в ее реакцию. Для маленького организма состояние матери – это экологическая среда. Так закладывается исходная настройка. Где опасность, где спасение, где нечем дышать, где надо ускориться, где надо затаиться. Кристиан Флэш в «Биологическом декодировании» подробно описывает этот период как программирующий. Он подчеркивает, что беременность – не просто физиология, а время смыслов. Намерение и контекст зачатия, атмосфера первых месяцев, ожидание семьи, страхи и радости матери – все это становится тканью будущих биологических реакций. Отсюда и идея программирующего окна, когда тело особенно восприимчиво к смыслам и сигналам среды. Как будто будущая жизнь получает первый бриф: кто я, куда я попал, чего мне ждать от мира. Почему внутриутробный период так важен? Потому что именно здесь мозг и эндокринная система быстро растут, а вегетативная нервная система учится переключаться между напряжением и расслаблением. Гормоны матери – адреналин, кортизол, окситоцин – становятся для ребенка языком, на котором мир говорит: «здесь безопасно» или «здесь нужно выживать». Любые длительные изменения этой погоды – хронический страх, одиночество, тяжелые конфликты, наоборот, чувство опоры и любви – не просто состояние, а настройки будущих рефлексов. Добавьте к этому сценарий родов, длительные схватки без продвижения, стремительные роды, кесарево сечение, ранний или поздний контакт, и вы получите палитру телесных метафор, которые позже будут всплывать в симптомах. У кого-то доминирует переживание давления без выхода, у кого-то борьбы и прорыва, у кого-то облегчение и доверия. Все эти сюжеты потом узнаются в дыхании и коже, в сердце и сосудах, в желудке и мышцах, в способе засыпать и просыпаться. Важно понимать, речь не о фатализме. Внутриутробный пласт – это не приговор, а карта. Он объясняет, почему в одних и тех же обстоятельствах наше тело выбирает разные пути – ускориться или замедлиться, удержать или отпустить, зажаться или расшириться. Он дает ключ к тому, чтобы мягко переписать старые автоматизмы, заметить их происхождение, вернуть себе право дышать, выбирать темп, просить поддержки. Вот несколько характерных примеров того, как еще в животике у мамы закладываются будущие программы. Первый. Конфликт нежеланной беременности. Если мать или отец сомневаются в зачатии, не принимают беременность, думают об аборте или просто не готовы, ребенок бессознательно переживает это «как меня не хотят, мне нет места». Пример: женщина в первые месяцы боялась, что не справится, плакала, думала о прерывании. Ребенок рождается с глубинным чувством ненужности, в будущем может страдать от депрессии или заболеваний кожи, как символа «меня отвергли, со мной не хотят контактировать». Второй конфликт «я не выживу», страх смерти плода. любая угроза выкидыша, преждевременные роды, сильный стресс матери, болезни во время беременности, ребенок проживает как опасность для жизни. Это закладывает программу постоянной тревоги, ожидания смерти, гипервозбудимости нервной системы. Пример. У матери на раннем сроке было кровотечение, врачи говорили о риске потери. Девочка вырастает с астмой, в моменты стресса ощущает удушье, как телесные воспоминания о том, что я могла не родиться. Третий – конфликт «я должен торопиться», ускорение времени. Если мать во время беременности живет в спешке, перегрузе, постоянно боится не успеть, ребенок усваивает ритм ускорения. В дальнейшем это может проявляться как гипертиреоз, тахикардия, тревожные расстройства. Тело живет в режиме гонки. Пример – мама во время беременности одновременно работала, училась, ухаживала за больными родителями. Сын растет очень активным, но к 30 годам сталкивается с хронической усталостью и проблемами щитовидной железы. Четвертый – конфликт разделения, отсутствие контакта. Если мать во время беременности отдалена эмоционально, депрессия, отвержение партнера, тяжелые обстоятельства, ребенок ощущает нехватку тепла, контакта и любви. Позже это отражается на коже, экземы, дерматиты, легких, астма, сердечно-сосудистой системе. Ощущение «меня оставили одного». Пример, мать пережила предательство мужа и чувствовала себя одинокой. Ребенок родился здоровым, но в детстве страдал постоянными дерматитами, а во взрослом возрасте боялся быть покинутым. Пятый – конфликт давления и безысходности, родовой сценарий. Если беременность протекает с сильным давлением, токсикоз, тяжесть, конфликты, ощущение нет выхода, ребенок может впитать программу «мир сдавливает, я не справлюсь». В дальнейшем это может проявляться мигренями, гипертонией, ощущением постоянного внутреннего напряжения. Пример. Мама во время беременности жила в тесной квартире с агрессивной свекровью, ощущала себя загнанной и несвободной. Ребенок во взрослом возрасте страдает хроническими головными болями и тревожностью, часто говорит, как будто стены давят. Коллективный или архетипический уровень. И, наконец, глубочайший уровень – коллективный, архетипический. Это память всего человечества, древние программы выживания, которые мы носим в теле. Наш мозг и наши органы до сих пор реагируют так, как будто мы живем в условиях первобытного мира. Страх потери работы включает те же механизмы, что и страх умереть от голода у древнего человека. Развод воспринимается как изгнание из стаи. Конфликт нехватки пространства отражает биологический страх потери территории. Здесь нет конкретной личной истории, есть архетип, который живет в каждом. Желудок реагирует, когда мы не можем переварить кусок. Сердце болит при утрате своей территории, мышцы напрягаются, когда мы бессознательно готовимся убежать или драться. Таким образом, конфликты могут формироваться на четырех уровнях. Индивидуальном, родовом, внутриутробном и архетипическом. И чаще всего болезнь – это сплетение нескольких уровней сразу. Личный стресс накладывается на родовую память и активирует древние биологические программы.